Глава пятая. Город Карагон, столица майората, рыцари креста, цитадель, внутренняя тюрьма майората, история Фиала. Мы обычно подшучиваем над новичками, рассказывая о Фиале изменения сущности. Может, это всего лишь легенда, Эроин? Прости, но ты давно в тюрьме, и разум твой, мне кажется, помутился. Высказал я свое мнение спустя некоторое время, когда наконец пришел в себя. «Щенок! Да, мой разум не сломили врата Лос. Когда меня еще совсем юную, темную посвящали в младшие жрицы. Но ты везучий щенок, и ты ученик Харна. Поэтому слушай, объяснять буду один раз. Больше 8 лет тому назад, в самый последний день дома Черной Лилии, когда теплая кровь моих братьев и сестер еще закипала в огне костра родового Мелорна, когда светлые дома, как воронье, слетались на добычу и вместе с грязными хуманцами терзали тело моего леса, я очнулась у ручья, не понимая, кто я и где я. Глазницы мои оказались пусты и запеклись черной кровью. В душе зияла дыра, выжженная всепоглощающей ненавистью и жаждой мести. Глотая воду пополам с мусором и кровью моих собратьев, я пыталась ползти по руслу ручья. Такой меня и нашел твой учитель со своими рейнджерами. Он отвез меня в рощу единорогов к источнику. За сохранение моей жизни Арндан Холиен взял с меня клятву никогда не мстить дому Холиен. Единороги засвидетельствовали мои слова, но я понимала, что мне все равно не жить на земле по эту сторону Джордана. И вначале хотела бежать в проклятые поля, страну темных эльфов. А кому я там нужна, слепая, потерявшая всех родных, обесчещенная Эроин Мелоин, без своего дерева? Друиды единорогов сделали невозможное. Или их источник проявил непонятную снисходительность к матери темных, не знаю. Великий Альв иногда творит черные шутки. В благодарность за вернувшееся зрение и силы я отдала единорогам все, что не смогли найти захватчики. Все реликвии дома Черной Лилии. Их старейшина долго беседовал со мной. Эти беседы удержали меня от перехода через грань безумия. Ты молод и не знаешь эту особенность темных эльфов, из-за которой нас и боялись светлые. Дух Лоос вечно живет в нас. Я сказала старейшине, что буду жить только надеждой на месть. Темные эльфы проклятых полей все равно не примут меня. Я до конца жизни буду для них парией. А жить из милости для Эроин Мелоин все равно, что высадить семя Мелорна в тухлую болотную жижу. И тогда единороги предложили мне решение, от которого я впала в суеверный ужас. Они предложили мне умереть. Да, умереть, как дочери Черной Лилии, как темной эльфе, как Эроин Мелоин, и родиться заново, как светлой эльфе, и войти в дом врага как равный. Искушение было очень велико, и я согласилась. Вот так я и узнала, что такое фиал изменения сущности. Поэтому твои недоверчивые слова о легенде оскорбляют меня. Даже твоя молодость не оправдывает подобной насмешки. Я скажу тебе, Эскул, прямо, ты мне очень нужен. Даже не догадываешься, как удачно сложились обстоятельства, и тебе удалось заполучить фиал, но об этом еще рано говорить. Я слышу шаги тюремщиков, их двое, значит, это за тобой. С тихим шорохом эльфа уползла в темный угол своей камеры. И только она это сделала, как послышался лязг ключей и скрип несмазанных петель первой двери нашего коридора. Яркий свет масляного фонаря ворвался в мою камеру. Знакомый служака приблизил свое широкое лицо к решетке. «Собирайтесь, означится, ваше эльфийшество. Дождались. Его светлость магистр приказал немедленно доставить вас к нему». «Фух, ну наконец-то. Не спешил Герхард, тьфу ты, дядя Миша. Ну, я ему... А, ничего не скажу. Мой квест и точка». выводили из каземата гораздо предусмотрительнее, чем ранее туда же водворяли. Снова тюремщики связали мне руки за спиной и, ласково поддерживая под локти, сопроводили в главный донжон цитадели. Там передали дежурному сержанту и двум решительно настроенным арбалетчикам. Это ЖЖЖ неспроста, подумалось мне. К чему такие меры предосторожности? Целый почетный караул. Я попытался завести разговор с рыцарем, но получил чувствительный подзатыльник латной перчаткой, который еще больше увеличил счет к дяде Мише. Спустя еще 10 минут, пройдя по боковой лестнице и скрытому коридору, открыв маленькую дверцу, мы оказались в большом помещении, секретарской магистрата. Справа у больших резных дверей, украшенной скрещенными секирами, стоял стол секретаря, заваленный свитками и пучками перьев. За столом сидел невысокий человек средних лет, в простом сером сюртуке, с маленькой серебряной брошью на лацкане, в виде креста, символа ордена. Его водянистые рыбьи глаза на мгновение оторвались от бумаг. Он взглянул на меня, на сержанта, затем небрежно кивнул на лавку, обитую кожей виверны. Рыцарь-сержант усадил меня, с силой надавив руками на плечи, и с лязгом рухнул рядом, притиснув к каменному уступу стены. Арбалетчики расположились в небольшом отдалении, причем свое оружие они держали в полной готовности. «Черт возьми, что же происходит?» Так продолжалось недолго. Открылась дверь главного входа секретарской, и в сопровождении его долбанной светлости Герхарда фон Камелькранца, магистра Ордена Рыцарей Креста во всем его великолепии, в помещение вошли эльфы. Вернее, эльф и эльфа. Мужчина был высок и, как все светлые, несколько субтилен. Совершенно седой, значит, возраст эльфа перевалил 300-летний рубеж. Его роскошный темно-вишневый плащ, подбитый мехом из гривы мантикоры, изящно подчеркивал черный с серебром камзол. И без того высокий эльф в своем облачении просто нависал над всеми окружающими. Отсутствие оружия у гостя говорило только одно – это маг. А возраст намекал, скорее всего, это архимаг, что подтверждало и отсутствие у эльфа этнической охраны. Вторая – гостья. При взгляде на нее мое тело покрылось холодным потом в одно мгновение. Простое длинное платье цвета моренго, подвязанное плетеным травяным поясом. Гладко выбритые волосы на голове подчеркивали стройную белую шею прекрасной эльфы. Из-под темно-серой ткани платья на ее коже вдоль позвоночника к затылку и ушам струилась вязь черной татуировки в виде колючих стеблей акации. Вот теперь я точно попал. Великая мать дома Дориен Аннаин Меллоин. Я словно сквозь вату услышал голос магистра. «Прошу гостей без церемоний. Дело не терпит отлагательств. Приглашаю в кабинет». Двери кабинета уже открывал секретарь. Первым вошел архимаг, внимательно осматриваясь вокруг. Эльфийка двигалась легко, слегка покачивая головой при каждом шаге, словно кивая каким-то своим мыслям. Ее маленькие босые ступни на миг показывались из-под подола платья. Шла же она на носочках, так что мелькали маленькие розовые пятки. Я невольно залюбовался ее фигурой. Почему-то захотелось увидеть эльфийку без платья, посмотреть, куда простирается татуировка. Гости вошли в кабинет вместе с магистром. Секретарь затворил двери, предварительно перекинувшись шепотом пары слов с Герхардом. Магистр кивнул на меня и передал секретарю свернутый листок бумаги. Тот поклонился и быстрым шагом направился в мою сторону. «Будьте готовы предстать перед магистром с минуты на минуту, Эскул ап Холиен. Мы сейчас снимем с вас драконьи путы. Надеюсь, вы будете благоразумны». Густой бас секретаря разительно контрастировал с его блеклой внешностью. «Да, конечно, Гельмут, непременно», — сказал я, разминая запястье, освобожденное от веревок, и протягивая руку за листком. «Это ведь мне?» «Да, светлый магистр просил вас прочесть перед тем, как войдете в кабинет». Я медленно развернул послание и прочел. «Артём, придерживайся кодекса наемников. Действовал по обстоятельствам. Выполнял задания за вознаграждение. Эвглена действовала на свой страх и риск. Старшие Дориены и ее миссии ничего не знают. Веди себя без выкидонов дипломатично. Не то передадим в руки их юстистов». Шучу. «Постскриптум. Знаю, ты завтра выходной. Найди час в реале, зайди ко мне в управление. Есть важный разговор. Дядя Миша». Записка вспыхнула бесцветным пламенем и сгорела без следа. «Прошу», – пророкотал Гельмут и сопроводил меня к двери в кабинет магистра. Я сделал глубокий вдох и шагнул навстречу очередной проблеме.